Глава 26. Капитан судна не особенно скрывал, что работает на царевну Хатусу, однако по Заиру было недостаточно его признаний и имевшегося в их распоряжении доказательства, он решил углубить расследование в этом направлении. Кем опросил всех региональных начальников речной стражи, выяснилось, что ни один из них не отдавал приказа досматривать в Фивах судно с грузом овощей и фруктов, ни одной официальной печати в судовых документах не было. Позаир снова вызвал к себе капитана. «Вы солгали мне». «Я боюсь». «Кого?» «Вас, стражников, и особенно ее, принцессу Хатусу. Я работаю на нее уже 2 года. Она щедрая, но очень требовательная. Это она приказала мне действовать таким образом. Вы понимали, что способствуете нарушению поставки свежих продуктов? Я должен был либо повиноваться приказу, либо увольняться». И потом так поступал не один я. Мои коллеги делали то же самое. 2 секретаря записывали показания капитана. Позаир перечитал оба протокола допроса, чтобы убедиться, что они идентичны. Капитан поставил на них свою подпись. Крайне обеспокоенный, судья написал письмо Белтрану. 2 мужчин встретились в гончарном квартале, там, где ремесленники с ловкими руками и быстрыми ногами лепили из глины великое множество различной посуды. От маленького горшочка для мази до огромного кувшина для хранения сушеного мяса. Если за работу брался искусный мастер, то вокруг него собирались многочисленные ученики, желающие овладеть секретами обращения с гончарным кругом. «Мне нужна ваша помощь». «Я нахожусь в непростом положении», — признался Белтран. «Госпожа Ненефер развязала против меня настоящую войну. Она старается собрать группу придворных, которые потребовали бы моей отставки. Некоторые из них пользуются доверием визиря. Баги сумеет во всем разобраться. В этой ситуации мне приходится проводить ночи напролет за проверкой своей документации. Все должно быть в полном порядке». «Какими методами действует Ненефер?» «Коварством и наветами. Ответом на все это может быть только моя работа. Я сейчас узнал о фактах, которые способны вам навредить». «Какие?» «Попытка нарушить поставки продуктов питания». «Может быть, речь идет об обычной небрежности чиновников?» «Нет, о намеренных действиях». «Тогда мы рискуем получить беспорядки, а, возможно, и мятежи». «Успокойтесь, я уже нашел виновницу». «Это женщина?» «Царевна Хатуса». Белтран помолчал. «Вы уверены?» «Я собрал уже целый ворох доказательств и свидетельств». На этот раз она перегнула палку. Но если выдвинуть против нее обвинения, то тень от них падет и на фараона. Рамсес хочет уморить свой народ голодом? Это полная бессмыслица. Однако согласится ли он с тем, что будет скомпрометирована его супруга, символ мира с хеттами? На ней лежит серьезная вина. Если власти придержащие не будут нести ответственность за свои деяния, во что превратится страна? Это будет край, где царят подлоги, привилегии и ложь. Я дам этому делу ход, но если из казначейства не поступит официальная жалоба, Хатуса сможет избежать судебного расследования. Белтран колебался недолго. Я сильно рискую своим положением, но вы получите вашу жалобу. По много раз на дню Нефрет приносила ласточке воду. Птица повернула головку к свету, и молодая женщина ласково поглаживала ее, в душе сокрушаясь, что не может вырвать раненое существо у смерти. Позаир вернулся поздно вечером, совершенно измученный. «Она еще жива. По-моему, ей немного лучше. Есть надежда?» «Честно говоря, нет. Она не открывает клюв и, видимо, потихоньку угасает, а мы подружились. Почему ты такой усталый?» Царевна Хатуса пытается спровоцировать голод в Мемфисе и соседних селениях. «Невероятно! Как это можно сделать?» «Посредством подкупа, сделав ставку на бездействие управляющих. Это нелегко, ты права. Трудно проделать все это скрытно, слишком много контролирующих инстанций. Она теряет разум. Казначейство, как мне обещал Белтран, подаст официальный иск, и я отправлюсь в Фивы, чтобы предъявить царевне обвинение». «Не кажется ли тебе, что ты уходишь в сторону от убийства Беронира, от дела Ашера, от заговорщиков?» «Если Хатуса действительно связана с Денесом, то нет. Процесс против самого знаменитого полководца а теперь и против супруги фараона. Вы необыкновенный судья, Пазаир. Ты тоже необыкновенная женщина. Ты меня одобряешь? Какие меры безопасности надо принять? Никаких. Я должен допросить ее и предъявить обвинение. После этого я передам дело визирю. Боги его не примет, если расследование будет проведено кое-как. Я люблю тебя, Пазаир. Они обнялись и поцеловались. Сначала яд, затем пантера. Что еще приготовит этот тип, который хочет тебя изувечить? Не знаю, но ты не беспокойся. Мы с Кемом поедем на судне, которое принадлежит речной страже. Перед обедом судья зашел проведать ласточку. К его удивлению, она подняла головку. Выбитый глаз затянулся, маленькое тельце вздрагивало более энергично. Ошеломленный он боялся пошевелиться. Нефред взяла пучок соломы и подложила его под птичьи коготки. Ласточка тут же зацепилась за него, как за ветку, и вдруг с потрясающей живостью она забила крыльями и взлетела. Мгновенно со всех сторон к ней слетелись и окружили ее сестры, одна из них — поцеловала ее, как мать, вновь обретенное дитя, потом другая, третья и вся стая, сошедшая с ума от радости. Ласточки танцевали вокруг Нефрет и Пазаира, которые не могли держать слез. Какие они дружные! Ты не ошибся, отняв ее у смерти. Теперь она вернулась к своим, и будущее ее не страшит. Небо было ясно, солнце ослепительное. Расположившись на носу судна, Пазаир любовался своей страной. Он был благодарен богам за то, что они поместили ее в этих благодатных краях, поражающих своим разнообразием. Плодородные поля здесь соседствовали с безводной пустыней, под сенью увенчанных зелеными кронами пальм протекали каналы, несущие воду на поля, и притаились белые домики безмятежных селений. Золотые колосья сверкали под солнцем, зеленое кружево пальм притягивало взор. Зерно, лен, фруктовые сады рождались из черной земли, ухоженной стараниями многих поколений земледельцев. Акации и смоковницы соперничали красотой с тамариском и персиковым деревом. Вдоль берегов Нила, подальше от пристани, благоденствовали папирус и тростник. После дождя растения появлялись даже в песках пустыни. И в течение нескольких недель в их глубинах сохранялась живительная влага, обнаружить которую можно было с помощью прутика лозоходца. Дельта и ее плодородные земли — долина, где божественная река проложила себе дорогу среди бесплодных гор и плоскогорий, трогали душу, помогая человеку найти свое место рядом с животными, растениями, минералами в этом созданном вечными богами мироздании. Только человек, впадающий в безумие и тщеславие, способен испортить жизнь, извращая ее сущность. Именно поэтому богиня Маат дала ему правосудие, чтобы он мог выпрямить согнутый посох. «Мне не нравится ваша задача», — произнес Кем. «Вы не верите в виновность царевны?» «Просто на этом вы сломаете себе шею. У меня много доказательств. Что все они будут стоить против одного слова супруги фараона? Сдается мне, что своими действиями вы очень поможете той каналье, которая хочет сделать из вас инвалида. Вы представляете себе, как разъярится царевна Хатуса? Защитить вас не сумеет даже визирь боги. Перед законом равны все». «Хорошо сказано, но к реальности имеет мало отношения. Посмотрим». «Откуда у вас такая уверенность?» «Меня убеждают в собственной правоте глаза моей жены. А еще полет ласточки». Поднялся сильный ветер, по Нилу пошли волны. Сидящий на носу человек, измерявший длинным шестом глубину реки, не смог выполнять свои обязанности. Застигнутые бурей врасплох, матросы не успевали маневрировать. Ветром сломало рею, главная мачта погнулась, руль не действовал. Потеряв управление, судно наткнулось на песчаную отмель. С кормы сбросили якорь, большой камень. Он поможет удержать судно среди бурлящего потока. На палубе суетились моряки. Кем своим мощным голосом восстановил спокойствие. Вместе с капитаном он составил перечень повреждений и приказал приступить к ремонту. Пазаира укачало, он промок до нитки и чувствовал себя бесполезным. Кем отвел его в каюту. А закаленные матросы начали нырять, чтобы выяснить состояние корпуса судна. К счастью, он не очень пострадал. Как только Нил уймет свой гнев, можно будет тронуться в путь. «Экипаж беспокоится», — заметил нубиец. Перед отплытием капитан забыл покрасить заново магические очи, расположенные по обе стороны от носа судна. Эта небрежность, сделав судно слепым, могла привести его к гибели. Судья вынул из сумки песцовые принадлежности, приготовил свои черные несмываемые чернила и твердой рукой восстановил контуры магических очей, защищающих судно. Капитан, принадлежащего царевне Хаттусе судно для перевозки овощей и фруктов, предупредил стражников гарема, и пятеро из них в 50 километрах севернее Фиф ждали, когда пройдет судно речной стражи, на борту которого находился судья Позаир. Задание у них было простое — остановить его любым способом. В награду за свою преданность они получили клочок земли, две коровы, осла, 10 мешков зерна и 5 кувшинов вина. Непогода обрадовала их. Что в данных обстоятельствах может быть лучшим, чем кораблекрушение и утопленники? Лучшего конца для судьи, чем упокоиться на дне великой реки, и придумать трудно. Как утверждают легенды, утопленники прямиком попадают в царство праведников. Пользуясь штормовой погодой и ночной тьмой, пятеро злодеев на быстроходной весельной лодке вплотную приблизились к своей жертве, по-прежнему неподвижно стоящей у песчаной отмели. Замедлив ход метрах в 20 от судна, они бросились в воду и, доплыв до кормы, без труда вскарабкались на борт. Их вожак, вооруженный дубинкой, залитой изнутри свинцом, оглушил стражника, стоявшего на часах. Остальные моряки спали на циновках, завернувшись в одеяло. Злоумышленникам оставалось лишь взломать дверь каюты, добраться до судьи и утопить его. План был особенно хорош тем, что вина за содеянное пойдет не на них. Причиной смерти Позаира станет Нил. Бесшумно ступая босыми ногами, они прошли по палубе и остановились перед закрытой дверью каюты. Двое будут присматривать за моряками, остальные займутся судьей. Вдруг огромная черная масса бросилась с крыши каюты на вожака, завопившего от боли, когда клыки павиана вонзились ему в тело. Выбив легкую деревянную дверь и зажав в каждой руке по кинжалу, Кем ринулся на непрошенных гостей. Двое получили смертельные раны, еще двое, вконец напуганные, попытались сбежать, однако разбуженные моряки уложили их ничком на палубу. Павиан ослабил свою хватку лишь по приказу Кема. Весь залитый кровью, главарь злоумышленников едва не терял сознание. «Кто тебя послал?» Раненый молчал. «Если не скажешь, тебя допросит мой павиан». «Царевна Хаттуса», — признался тот и потерял сознание. Как всегда, гарем произвел на Позаира сильное впечатление. Каналы, содержащиеся в прекрасном состоянии, орошали обширные сады, где любили гулять знатные дамы Фиф, приходившие подышать свежим воздухом в их тени, а заодно и показать свои новые наряды. Журчала вода, цветочные клумбы радовали глаз яркими красками, музыканши наигрывали мелодии, звучавшие во время недавних пиров. В ткацких и гончарных мастерских кипела работа, и это зрелище вызывало у наблюдателя чувство величия и умиротворения одновременно. Ремесленники, имевшие дело с цветными пастами и редкими породами дерева, с раннего утра мастерили свои шедевры, а носильщики таскали на борт торгового судна кувшины с благовонными маслами. Гарем царевны Хаттусы, в соответствии с традицией, представлял собой маленький город, где искусные мастера, в чьей душе и сноровке жила красота, трудились здесь на приволье, оживляя ею выходившие из-под их рук безупречные изделия. Позаир мог бы часами бродить по этому упорядоченному мирку, где тяжелый труд выглядел забавой, гулять по посыпанным песком аллеям, разговаривать с садовниками, отведывать фрукты, перекидываясь словечком с пожилыми вдовами, нашедшими здесь свой приют, если бы не аудиенция, которую он попросил у царевны в качестве старшего судьи. Управляющий дворцовыми покоями провел Позаира в зал для приемов, где его уже ожидали Хаттуса и двое песцов. Судья поклонился. «Я очень занята, поэтому прошу вас быть кратким. Мне бы хотелось переговорить с вами с глазу на глаз. Вам запрещает это официальный характер вашего визита. На мой взгляд, он требует этого». Позаир развернул папирус. «Вы хотите, чтобы секретари записали обвинения, которые я вам предъявлю?» Усталым жестом царевна отпустила песцов. «Вы отдаете себе отчет в том, в каких выражениях вы позволяете себе говорить со мной?» «Царевна Хаттуса, Я обвиняю вас в попытке нарушить поставки продовольствия и покушении на убийство старшего судьи царского портика». Прекрасные глаза женщины загорелись огнем. «Как вы смеете? У меня есть доказательства, свидетельства очевидцев, протоколы допросов. Обвинять вас есть все основания, но до того, как придать дело огласке, я требую, чтобы вы объяснили ваши действия». «Никто до сих пор не говорил со мной в таком тоне». «Ни одна из жен фараона не совершала подобных деяний. Рамсес уничтожит вас». «Фараон — сын и слуга Маат. Моими устами говорит истина, и он не сможет этим пренебречь. Ваше положение не должно позволить замолчать ваше злодеяние». Хатуса встала и отошла от трона. «Вы ненавидите меня за то, что я хитиянка». «Вы прекрасно знаете, что это не так. В своих действиях я не руководствуюсь подобными чувствами, несмотря на то, что вы хотите свести со мной счеты». «Я хотела лишь остановить ваше судно, чтобы не дать вам добраться до Фив». «Значит, ваши подручные плохо вас поняли». «Но кто осмелится покушаться на египетского судью? Вам никто не поверит, и суд отвергнет ваших свидетелей, как лгунов. Вы ловко защищаетесь, но как можно оправдать хищение продуктов? Если ваши фальшивые доказательства столь же убедительны, как эти домыслы, моя невиновность станет всем очевидна». «Ознакомьтесь с этим документом». Хатуса взяла документ и стала читать. Ее лицо сморщилось, руки сжались в кулаки. «Я буду все отрицать». «Свидетельства убедительны, факты неопровержимы». Она посмотрела на него горделиво и с вызовом. «Я супруга фараона. Ваше слово весит не больше, чем слово простого земледельца. А ваше высокое положение — это отягчающее вину обстоятельства. Я не позволю вам возбудить дело». «Руководить процессом будет визирь Баги». Совершенно убитая, она села на ступеньку. «Почему вы так стремитесь погубить меня?» «Какую цель вы преследуете, царевна?» «Вы действительно хотите это знать, египетский судья?» Царевна бросила на Пазаира испепеляющий взгляд. «Я ненавижу вашу страну, я ненавижу Рамсеса, его славу и могущество. Самым большим счастьем для меня было бы видеть, как египтяне умирают с голода, как плачут их дети, как издыхает их скот. Сделав меня заложницей и заперев в этой фальшивой золотой клетке, Рамсес полагал, что мой гнев истощится, но он только крепнет. Это я страдаю от несправедливости, и выносить этого больше не могу. Пусть Египет исчезнет, пусть его завоюет мой народ. Я буду лучшей опорой для врагов фараона. И поверьте, судья Пазаир, их становится все больше и больше». «Например, судовладелец Денес?» Царевна сникла. «Я не служу у вас осведомителем». «Может, вы попали в ловушку?» «Я сказала вам правду. Ту самую правду, которую так горячо любят в Египте».